помогли? Почему появились лишь, когда тварь прыгнула? — Понятия не имею, — честно признался Шейри. — Но не думаю, что тебе стоит беспокоиться по этому поводу. По крайней мере, с таким сокровищем можно быть уверенным, что никакая тварь до тебя больше не доберется. И это значит, что заброшенный тракт стал для нас практически безопасным. Это радует. Знаешь, второй такой встречи моя нервная система не переживет. А что там было в воде? Такое впечатление, что тварь пришла именно за ним, за цветком, да? Лин, как считаешь? Шейри неожиданно издал странный звук и диковато расширенными глазами уставился на мою руку. Я удивилась, но послушно посмотрела туда же, и вот тогда-то и заметила, что не только Эар, но и необычный цветочек оставил мне на память любопытный подарок. Я неверяще поднесла ладонь почти к самому носу и, наконец, поняла, почему браслет так долго не хотел успокаиваться после реки и почему кожа до сих пор жгло холодными иголками, как раз в том месте, куда ударились, а потом рассыпались прахом белые лепестки. Потому что сейчас там красовалась совершенно непонятная отметина, четкая, ровная, будто выжженная на коже неведомым огнем, вернее, шесть отметин, слившихся в каком-то подобии круга. Этакий цветочный орнамент, необычным знаком улегшийся на мою ладонь. Красивый рисунок, в котором, если присмотреться, можно было различить очертания солнца, если бы его нарисовала неумелая детская рука, или же с некоторой натяжкой, стилизированное изображение самого цветка, от вида которого мне резко захотелось вытереть руку о штанину. «М-да», — неопределенно протянул Лин, изучая ожог. «Вот теперь я понимаю, что в тебе нашла Айна». «Что это, Лин?» Я беспокойно дотронулась до руки, не больно, но и пропадать метка никуда не пожелала. «Чем это меня так?» «Вот и говори потом, что ты дура. Лин!» «Это знак Ишты, Гайде», — со странным смешком пояснил Шейри. «Самый настоящий. Я такой у Айны в книжке однажды видел, хотя никак не думал, что когда-нибудь доведется своими глазами. А она ведь говорила. Может, и не знала наверняка, но все равно что-то подозревала». Я нахмурилась. Решила, что новый Ишта родился. Сами собой всплыли в памяти слова старой ведьмы. И я непонимающе потрясла головой. «Так, стоп, Лин, еще раз и по-человечески. Что за Ишта? Что за знак? И почему он вдруг оказался у меня? Что, я медом намазана, собирать у себя коллекцию всяких диковинок? Сперва тварь какая-то, которой я зуб ненароком вышибла. Потом Эар со своим браслетом, затем Айна, ты, теперь вот Ишта. Что тут вообще происходит? Кто-нибудь может мне объяснить?» «Думаю, что с твари все и началось», — задумчиво проговорил кот. «Если бы не ее зуб, Эар бы тебя убил. Или убил бы тот, второй, который охотился на Иара. А что с ним, кстати?» — вдруг вспомнила я. «Ничего. Сгорел от посмертного заклятия твоего бледнокожего приятеля. Мастера там кучку праха нашли возле холмика с телом, а ты живая, причем до сих пор живая. И объяснение этому я вижу только одно — тот зуб, что застрял в твоей пятке, что-то в тебе изменил. Благодаря ему ты почти не поддаешься магии. Но по этой же причине всякие магические вещи к тебе буквально липнут. Вот и знак тоже появился. Ты не отвлекайся, — напомнила я о важном. Что за знак? И с чем его едят? Чем это грозит мне в будущем, и стоит ли его опасаться? Опасаться точно не стоит. — усмехнулся кот, снова забравшись ко мне на руки. — А вот насчет будущего, видишь ли, в чем дело? Наш мир, если верить легендам, творили вместе три божества — Аллар, его брат Айд и еще Лойн.